Грандов проверили. Ментаты рассчитали портрет графа Комарина, вскинулся Кристиан, попадаясь в заранее расставленную ловушку. Либо, кого-то обладающего столь же редким даром, как вы. Ловушка захлопнулась с оглушительным лязгом. Лицо датского монарха не выражало ни единой эмоции, лишь губы сжались в тонкую линию. «Вы смеете обвинять меня в моем собственном доме на моей коронации?» С паузами ровным голосом спрашивал Блавалин, вставая из-за стола в кабинете, где уже битый час они вели непрекращающийся спор. «Ни в коем случае», тут же ослабил удавку ловушки Кречет, наливая сам себе стакан воды и опустошая его мелкими глотками. «Лишь указываю на то, что искать нужно тщательней. Кому, как не вам, известно, кто из местной высшей знати обладает схожими родовыми дарами и способностями к иллюзиям. Другой вопрос, что легче найти соринку в чужом глазу, чем бревно в собственном. Обвиняете меня в необъективности?» На скулах Кристиана играли желваки, когда он последовал примеру Петра Алексеевича и также налил себе воды. Опустошив стакан залпом, он нацепил на лицо улыбку, более похожую на звериный оскал, и произнес: «Что ж, я дам соответствующие распоряжения, чтобы вам и вашим людям предоставили все необходимые материалы по делу и доступ к месту убийства, и список семей с подобными дарами, присутствующих на коронации», с таким же оскалом дожимал молодого короля Кречет. «И список», почти прошипел Блавалин, «но дорогой мой друг», он сделал намеренную паузу, «не стоит распоряжаться в чужом доме, зная, что в ваш в любой момент могут проникнуть, и вы об этом даже не узнаете. Если бы я вдруг начал распоряжаться в чужом доме, то виновного в убийстве Ханса из Герна мы бы нашли уже к сегодняшнему вечеру», с не менее дружелюбным оскалом ответил Кречет на прозвучавшую угрозу, «ибо не только вы можете применить свой родовой дар, только боюсь, что после моего вмешательства некому будет обжаловать окончательный приговор. Пока меня вели под конвоем, я успел кратко переговорить с Арсением. Нужно было поднять всю имеющуюся информацию по сильным иллюзионистам и магам с возможностью смены личины в Европе. Причем время было очень ограничено, ибо скорее всего исполнитель должен был уже покинуть Копенгаген сегодня к обеду. Я бы так на его месте сделал. Ну и мне предстояло сделать то, чем я уже несколько раз занимался в Санкт-Петербурге и Москве. Пропустить через себя кровь всех обитателей дворца, отсортировать тех, кто вчера видел исполнителя под моей личиной, и постараться отследить его путь. Работенка так себе, но с учетом усилившихся способностей вполне мне посильная. По площади Копенгаген уступал Москве, но вот по количеству населения. Что-то мне подсказывало, что один из ведущих европейских портов набит людьми, словно сельдь в бочке без всяких преувеличений. Прежде чем начинать бурную деятельность, мне требовалось время и тишина, чтобы отыскать след. В какой-то мере я даже был рад домашнему аресту, он играл мне на руку. Предупредив близких, я оголился, чтобы получить большую площадь для поглощения крови, и принялся за анализ. Выпустив свой дар, я концентрированно, сектор за сектором рассылал моих комарих за образцами. Амалиенборг, огромный дворец, бурлящий людьми в день коронации. В любое время дня и ночи все равно кто-то из слуг должен был не спать. Отдельной строкой стояла проверка службы безопасности датчан. Очень уж мне хотелось удостовериться, что все это не подстроено самим Кристианом Блавалином. А для этого копаться в памяти крови нужно было значительно дольше, дальше и основательней. Я рылся. Проснулся небывалый азарт. Весь дворец, а следом и город стали одной огромной трехмерной картой, на которой зажигались и затухали алые точки взятых образцов. Первое, что насторожило в процессе анализа, это отсутствие стражи и любых представителей охраны правопорядка на гостевых этажах. Охраняли усиленно только короля, остальные были предоставлены сами себе и собственным людям. То есть, не прибудь мы с собственной охраной, то и вовсе остались бы без защиты. Чудно. А как же размещение и защита личных гостей, обязанность хозяина? Дальше стало еще более странно. Испанских грандов я отыскал практически сразу. Те отсыпались после бурной ночи торжественного приема. Их память действительно хранила пусть и несколько нечеткие от выпитого воспоминания о встрече со мной. Причем они даже с трудом, но поздоровались со мной на испанском, а мой двойник им еще и ответил с вполне сносным и заметным акцентом. Голос при этом мне не принадлежал, и это была пока моя единственная зацепка, если не брать в расчет знания испанского языка. А дальше я пытался отследить себя же в коридорах дворца, где-то через мимолетный взгляд слуги, где-то через пьяного гостя, а где-то и через вполне себе довольной жизнью служанку,

пока тот не признался, что сам отдал приказ разобраться со Стой. Он даже на груди его вырезал некий ритуальный символ, весьма мне знакомый по жертвоприношению в пещере. Видимо, смерть сородича Эрик посвятил белому медведю, быстренько расправившись с предателем. Но вот только тело после этого было относительно целым, а покои не походили на цех в скотобойне. Таким образом, донесся до меня незнакомый голос, я могу утверждать, что в покоях убитого открывался портал. Причем, судя по времени смерти, где-то через 5-10 минут после убийства, заметали следы, доставляли иллюзиониста, проверяли качество исполнения заказа, наперебой накидывали версии присутствующие. Для меня вопроса, кто и за что убил, уже не стояло, но в голове навязчиво зудела фраза о портале. Неизвестный с моим лицом тоже исчез перед покоями Кречетов, не то используя портал, не то свиток переноса. Выходило, что кто-то явился в покой после смерти Изгерна и решил меня подставить походя, не имея четкого плана. А чтобы все выглядело покровови да поубедительнее и не имело автографа жертвоприношения Изгернов, тело Ханса знатно изуродовали. Иллюзия или смена личины, порталы — недешевый набор артефактов или умений. Но при чем тут тогда Бизонинцы и Эмпатка? Мать Асты убили Изгерны, а обвинили меня. Ханса убили Изгерны, а обвинили меня. Кому выгодно не платить нам виру, вырвать из моих рук Асту и получить контроль над Рюгином в перспективе? И при чем здесь Бизонинцы? Почему Аста не хочет видеть никого из родных? Владыка, а вы знаете местных универсалов, как вы? Не впопад влез в обсуждение я, после чего все резко замолчали. Двух, вернее, трех знаю, нахмурился маг, но почерк портала мне не знаком. Это не мои знакомые. Владыка каким-то образом понял, о чем я спрашивал, и сразу же ответил на все незаданные вопросы. И надо бы запомнить, что, оказывается, у порталов есть почерк. Так порталы же артефактами открываются, как те же свитки переноса, откуда там почерк. Поддержал разговор Кирана, почувствовав мой интерес к теме. Все верно, но универсал может открыть портал наизнанку голой силой, расписавшись своим даром, а может заключить дар в артефакты разного толка, как те же свитки, и тогда при активации дар срабатывает направленно и осуществляет перенос на лице. Почерк там тоже есть. Почерк портала в покоях мне не знаком. Я задумался, а смог бы владыка распознать мои проколы и как-то их классифицировать? Спрашивать что-то подобное не решился, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. А почему вы спросили про универсалов? Заинтересовался император. Ну так, открытие портала, личина или иллюзия — набор не самых дешевых артефактов. Тем более открытие портала во дворец. Я посмотрел на императора, ухватившись за мысль. А это вообще возможно, чтоб на территории дворца находилась точка привязки для срабатывания портальных артефактов? Возможно, кивнул тот, на случай эвакуации, к примеру. Тогда, если речь идет не об универсале, то явно о лице, приближенном к королевской семье и имеющем доступ к портальным артефактам, озвучил я свои выводы. А ведь под это описание сам Кристиан подходит идеально, хмыкнул император, постукивая по подбородку пальцем в задумчивости, только он в это время был у всех на виду на приеме. А еще среди блавелинов есть люди со способностью смены личины, полюбопытствовал я, но почему-то подозревая, что Кристиан здесь ни при чем, просто решил половить рыбу в мутной воде. По данным имперской безопасности нет, но мало ли, может они и не афишируют своих способностей. Многие дети из монарших семей на домашнем обучении, а потому узнать их способности не всегда удается. Кроме того, всегда можно кого-то нанять. В гостиной воцарилась тишина. Все присутствующие пытались сопоставить известные факты в единую картину защиты, но пока выходило слабо. Мне же нужно было время для допроса Эмпатки и их встречи со Стой. А еще я отправил Комарих на поиски Эрика из Берна, но пока безрезультатно. Меня интересовало, успел он встретиться с порталистом или нет. От этого очень много зависело. Пока же нужно было выиграть время. Может, пригласим менталистов и ментаторов, предложил я. Пусть проверит меня под присмотром наших специалистов. Должны же они не только обвинять, но принять во внимание мои показания. На тебе клятв, как на собаке блох, нахмурился император. Они же ничего не смогут проверить. Пусть хоть попробуют. На вопросы-то я отвечать могу, а проверять искренность — их работа. Пытался я создать имитацию бурной деятельности. Опять же, артефакты есть всякие, и на самый крайний случай могу божественную клятву и клятву крови дать. Что они тогда будут делать? Оставим это на самый крайний случай, а пока организуем беседу с менталистами и ментаторами», — кивнул император и первым встал. «Надеюсь, образцы помогли, ну, теперь мы хотя бы уверены, что погиб там действительно Ханс Изберн, а не подставное лицо», — пожал я плечами и заметил удивление на лицах всей команды специалистов. То ли они не додумались до подобной проверки, то ли не могли взять в толк, как проверку совершил я. Когда император со специалистами уже вышли, в гостиной задержался владыка, о чем-то тихо разговаривая с Кираной. Обменявшись парой фраз, он огорченный вышел, а сестра тут же передала мне суть разговора. Владыка сказал, чтобы мы поскорее избавились от тел в соседней комнате и в следующий раз аккуратнее допрашивали эмпатку, ибо ее посыл о помощи был достаточно сильным, хоть и быстро оборвался. «Вот тебе и маг-универсал, Агафья с кем попало дружить не будет. Мы думали, усыпили и нет проблем, а оказалось, что к нам не вломились во время допроса только чудом. А почему он расстроенный такой вышел?» Не утерпел я от вопроса. «Я про ситуацию с баронессой рассказала», — тихо ответила сестра, опустив взгляд в пол. Спросила, может, он знает, как ей помочь. Оказалось, не знает. Второй разговор с эмпаткой мы решили начать с привлечения к процессу Асты. Девочка вошла в комнату с прямой спиной, словно проглотила шпагу, но при этом на лице не было ни единой эмоции. Маска. Защитная реакция. Плохо для ребенка. Для аристократки хорошо. Я задумался, а кем являлась Аста де Юре и де факто. Де Юре девочка была бастардом последнего князя Рюгена и являлась лишь одной из внучек графини Безонинс. А вот де факто уже была княгиней, признанной покровителем главой рода, но ко двору не была представлена в данном качестве и в геральдические книги не внесена. Боги, как у них все сложно с титулами. С другой стороны, ситуация Асты была очень похожа на ситуацию Кираны, с той лишь разницей, что сестра уже была взрослая и не являлась бастардом. До отъезда мы подписали с Астой соглашение об опекунстве, которое законодательно закрепляло мою опеку над девочкой. Соглашение вышло едва ли не больше по величине договора о помолвке с Тымой, но иначе и быть не могло, когда стороны были из разных государств. Кирана сказала, «Вы хотите устроить мне встречу с родней по матери?» Девочка склонила голову в знак приветствия. «Все верно, мне нужна твоя помощь. Не стал я ходить вокруг да около неприятной для воспитанницы темы. Меня обвиняют в убийстве Ханса Изберна, но я этого сделать попросту не успел, хоть и планировал. Узнав, что Ханс заказал твое убийство, с этим справился наш вчерашний гость Эрик, за что я его не виню. Гниль внутри рода принято уничтожать собственными силами. Но дальше случилась цепь событий, которая привела к обвинению в убийстве меня. Решили подставить под шумок», — уточнила Аста, чуть прикусив губу. «Верно, я принялся загибать пальцы. Первое, кто-то явился на место убийства и равномерно размазал Ханса по стенам покоев. Второе, под моей личиной вышел из покоев убитого, пообщался с испанскими грандами на их родном языке и прошел до покоев делегации Российской империи. Третье, исчез Эрик Изберн, его нет в Копенгагене. Ну и четвертое, вчера нас на приеме прощупывала эмпатка, не агрессивно, судя по всему, из рода твоей матери. Она считает меня зверем и не хочет идти на сотрудничество, считая, что я держу тебя силой и убил твою мать. А я считаю, что безонинцы во всем этом замешаны по уши, но пока не могу понять как. Помоги мне решить эту задачку». «Хорошо», — серьезно кивнула девочка. «Куда идти?» Второй допрос допросом так и не стал. Когда эмпатка пришла в себя и увидела Асту, то нас всех захлестнуло такой волной счастья и облегчения, что все вопросы по поводу лояльности девушки тут же отпали. У нее текли слезы, когда она прижимала Асту к своей груди и обещала защитить и никому не отдать. Дальше женская беседа потекла с такой скоростью, что переводчику приходилось изредка прерываться, чтобы вдохнуть. Но, к счастью, продлилась она недолго. Через полчаса Аста обернулась, сообщила, что Хельга готова к переговорам, а потом, чуть покраснев, попросила: «А мы можем забрать ее с собой?» Я даже слегка удивился такому повороту событий. Еще вчера Аста не хотела знаться с родными, а сегодня уже готова оказывать кому-то протекцию. «А ты уверена, что это не следствие ее дара эмпатии?» — осторожно поинтересовался я. «Вчера ты говорила несколько иные вещи о семье». Аста улыбнулась настолько светло и радостно, что алые глаза зажглись огнем. «Уверена. Во-первых, у меня иммунитет, а, во-вторых», — Аста не договорила, услышав вскрик эмпатки. Та задергалась всем телом и принялась скрести горло пальцами, царапая кожу и выпуская струйки крови. Глаза ее закатились, открытым ртом она пыталась сделать хотя бы малейший вдох, но не выходила. Хрипы превратились в сипение, в комнату вбежала Света и принялась сканировать болезную. «Ничего не понимаю, она умирает, хотя абсолютно здорова. Я видел, как от невесты в эмпатку идут потоки целительской магии, но растворяются, всасываясь на горле. Она под клятвой, служение, неразглашение, что?» Быстро перечислял я варианты клятв, за нарушение которых могло убить. «Рабство?» Последнее я спросил от безвыходности, ведь Асте не знала ответа, зато эмпатка на последнем издыхании указывала пальцем в угол, где лежал магический блокиратор. Недолго думая, я объединил половинки ошейника вокруг шеи девушки, кое-как скрепив, и спустя пару секунд она смогла сделать вдох. Глава 26. Стоило эмпатке сделать вдох, как до меня с предельной ясностью пришла одна мысль. Пока я тут миндальничаю, пытаясь выяснить, что происходит, кто-то играет по-крупному. А если так, то какого хера? Аста не успела даже вскрикнуть, как я пустил кровь на ключице у эмпатки и принялся пить ее. Мало ли что говорила девушка. Я хотел сам убедиться в правдивости ее слов. Тем более, имея постоянный источник крови, ретроспектива просматривалась не на день и даже не на два, а гораздо на больший срок. И хоть всех ответов на вопросы она не принесла, стало ясно, что бизонинцы – такие же игроки в этой партии наряду с Блавелинами и Изберными. Вот только Хельга Бизонинс даже близко не была осведомлена о подковерных играх рода. А значит, ответы нужно искать не здесь, а на Барнхольме. Оторвавшись от Хельги, я заметил дикий ужас в глазах Асты. Ее потряхивало, кулаки были сжаты до такой степени, что с ладошек капала кровь, но она не вмешивалась. Сейчас она балансировала на той тонкой грани доверия клятве и суеверий, что любое дуновение ветерка могло склонить ее в какую-либо сторону. Я вытер кровь из уголков рта тыльной стороной ладони, прекрасно осознавая, как выгляжу в глазах ребенка. «Я в твоих глазах, тьма, злой обладатель проклятого дара. Ты пришла ко мне и попросила защиты, ведомая волей своего покровителя. Я был, есть и буду убийцей, способным утопить весь мир в крови. Единственное, что меня останавливает, собственный кодекс чести. Я не жертвую напрасно своими людьми и не убиваю без надобности. Именно поэтому та пятерка бандитов все еще жива. Ты либо веришь мне беспрекословно, либо мы можем разорвать клятву хоть сейчас, но тогда ты не станешь даже пешкой в руках местных аристократов. Не успеешь». Кулаки девочки разжались, она выпрямилась и смотрела мне в глаза, не моргая, несколько секунд, будто выискивала для себя что-то важное. «Ты, хищник, не падальщик. Мне есть чему у тебя поучиться», — она склонила голову, обозначив уважение и доверие. «Я верю тебе и белому медведю. Что от меня требуется?» Я поприветствовал датский дуэт в составе менталиста и ментатора и приготовился развлекаться. Сам же попросил допрос, теперь отдуваюсь. Владыка смотрел на двух тщедушных магов и ухмылялся себе в бороду. При виде русского специалиста датские коллеги сперва побледнели, потом пожелтели, а первые вопросы и вовсе задали, заикаясь. «Можем ли мы прикасаться к подозреваемому?» И не успел я ответить согласием, как пророкотал бас владыки. «Нет, тактильный контакт при допросе не предусмотрен. Подозреваю, что ответ был озвучен для меня, потому как дуэт мозголомов прочитал мнение коллеги по мимике и ментально, а читалось там отчетливое. Хрен вам, а тактильный контакт». После чего датчане, как мальчики-зайчики, уселись напротив меня и принялись за допрос. Менталист поставил между нами артефакт, различающий ложь, и принялся инструктировать на ломаном русском. «Вы отвечать односложно да или нет, мы задавать простой вопрос». Я кивнул, принимая правила, и счел нужным предупредить. «Я, лицо военное, связанное клятвами высшего приоритета, проверить мою память на глубинном уровне вы не сможете. Советую, не пытаться. Могут быть последствия для здоровья». Датчане переглянулись и нахмурились, но не отступили. Ментатор, более взрослый маг с тонкими усиками и очками на носу, прикрыл глаза и отпустил волну силы в мою сторону. Я почувствовал ее как две ладони, разом прижатые к моим вискам. Сделав парочку глубоких вдохов и выдохов, настроился и приоткрыл им воспоминания, касаемые торжественного приема и ночи после, исключая посещение Эрика и короткую беседу с Астой. Хорошо все же иметь ранг выше своих дознавателей. Вон, даже Комарой тот не мог читать мои мысли, так что датчане меня не беспокоили. Почти. Сперва шли стандартные вопросы для проверки работоспособности артефакта правды и настройки ментатора на меня. Вас звать граф Михаил Комарин? Да. Вы есть подданный Российской империи? Да. Оба раза артефакт сиял белым, а ментатор кивал, подтверждая мои ответы. Вы иметь детей? Я задумался, что отвечать. Нерожденный наследник под какую категорию попадал? Моя задумчивость не укрылась от мозгоправов. Есть проблема с ответ, менталист даже чуть наклонился в мою сторону, словно ищейка, почуявшая след. Моя невеста беременна, это да или нет, задал вопрос в лоб. Да вероятно, как-то неуверенно ответил менталист, но ментатор с ладонями у меня на висках отрицательно махнул головой. Нет, это нет, тут же поправился менталист. Тогда нет, вы один наследник в род, да, вы лгать, вскинулся менталист, видя знаки от ладоней. При этом артефакт выдавал все тот же белый свет. Вы не один, есть сестра. Сестра, глава другого рода. Как маленьким объяснял я датчанам, пока владыка становился мрачнее грозовой тучи. Я, единственный наследник рода Комариных. Ментатор кивнул, а ладони чуть нагрелись у меня на висках. Кажется, кто-то начал нервничать. Вы первый раз посетить Дания? Да. Кивок ментатора. Вы быть знаком с Ханса из Гернда вчера? Нет. Кивок ментатора. Вы планировать убивать Ханса из Берн? Нет, я действительно не планировал. Он сам нарвался. Артефакт все это время, не мигая, светил белым, а менталист зарабатывал косоглазие, пытаясь одновременно смотреть на коллегу и на артефакт. Вы хотите убить Ханса из Берн? Да, абсолютное спокойствие. Он оскорбил мою невесту и мать моего наследника. Отвечать один слово, рявкнул менталист. Кажется, забывшись, где и с кем он имеет дело, да или нет. Прекратить давление на графа Комарина, рыкнул владыка, иначе допрос признаю непрофессиональным и будут последствия. Для убедительности он размял огромные кулачищи, хрустнув в тишине пальцами. Датчан обещание последствий проняло даже больше, чем обвинение в непрофессионализме. Ладони мотнул головой, судя по всему, призывая не усугублять конфликт, и менталист продолжил. Вы убить Ханса из Берн? Нет. Я ждал вердикта от ментатора, но тот медлил, не желая верить в мой ответ. Датчанам нужно было, чтобы я оказался виновен. Ладони на висках превратились в две иглы, которыми пытались вскрыть мне черепную коробку. А с виду так и не скажешь, что мужик с усиками так силен. А ведь силен, пытается продавить защиту и вскрыть часть воспоминаний про Эрика и Асту, что я сознательно заблокировал. Вы верите, что не убивать Ханса из Берн? И вот что им на это ответить, любой ответ мог трактоваться двояко. Поэтому я снова нарушил инструкцию. Я не убивал Ханса из Берна, да или нет, давил менталист. Вопрос некорректен, переформулируйте, пророкотал владыка. Иглы раскалились и ввинчивались в память, пытаясь прожечь защиту. Хрен вам, а не воспоминания. Я выровнял дыхание и почувствовал ток крови в ментаторе. Потянулся парочкой комарих за образцами и принялся в ответ вскрывать его защиту через кровь. Что тут у нас было накануне? О, а вот и инструкции к моему допросу. Делай что хочешь, но докажи, что он виновен. Брызгает слюной какой-то датский высокий чин. Ба, да это же Малькольм собственной персоной. Я на суде врать не буду. Упрямится ментатор. Дар может исчезнуть. Тебе напомнить, если забыл, у тебя дочь болеет. С мерзкой улыбочкой выдает заготовленный аргумент кузен короля. Вот сука, детьми манипулировать последнее дело, я найду деньги. Упрямо тряхнул головой очкарик. Вскрой его память, нарый хоть что-то, чтобы его прижать, если он не виновен, пошел на попятную его собеседник, чтобы не перегибать палку. Всегда нужно оставлять лазейки для сделки с совестью. Тогда дочь, не договорил ментатор, с надеждой глядя на Малькольма, в зависимости от ценности информации, припечатал тот. Точно сука. Я вынырнул из воспоминаний крови и увидел, как у очкарика потекла струйка крови из носа от перенапряжения. Нырнув в его память, я окружил свою дополнительной защитой, а вот ему пришлось совсем не сладко. Вы покидать покой ночью после прием? Нет. Итак, чередуя и видоизменяя вопросы, они гоняли меня, словно зайца, пытаясь выявить ложь. Но артефакт светился первозданной белизной, а ментатору становилось все хуже и хуже прямо на глазах. «Стоп!» – поднял я руку. «Прошу остановить допрос для оказания лекарской помощи вашему коллеге». Стоило мне это сказать, как ментатор завалился на бок. Ладони исчезли с моих висков, глаза его закатились, а дыхание стало прерывистым. Менталист переводил взгляд с меня на коллегу, затем на артефакты не мог решиться действовать. «У вас лекарь есть?» Подключился к разговору владыка. Я не силен в лекарской магии. Только теперь менталист очнулся и увидел пропитавшуюся кровью на груди рубашку у ментатора. Оставаться на месте. Взвизгнул он и выбежал из комнаты. Свет, помоги, пожалуйста, попросил я невесту. Тут среди датчан, кажется, первый человек с совестью попался. Спустя минуту лекарка вливала в него свою магию, приводя в чувство. «Неделю не перенапрягаться, усиленно питаться и не практиковать ваш ментал», отчитывала она его, как маленького. «У вас энергоканалы в мозгу практически спеклись. Нельзя же так», очкарик печально смотрел в пол, не решаясь поднять глаза на Светлану, а мне почему-то захотелось ему помочь. Я даже к владыке обратился. «На мне нет воздействия эмпатического или ментального», тот отрицательно покачал головой. «Тогда слушайте», повернулся я ментатору. «Она», показал на Свету, один из сильнейших лекарей в нашей стране. Не знаю, что у вас с дочерью, но, если решитесь рискнуть, мы попробуем помочь. Бесплатно. Совесть и порядочность в этом мире – редчайшие качества. Ментатор смотрел на меня зло, будто я ему мать родную предложил предать. Взятки не беру, а я и не даю. Безразлично развел я руками. Я вашего Ханса пальцем не тронул, сам знаешь. Максимум, с меня вирус снимут. Но не тронут. Император не даст. Мне тебя бояться смысла нет, чтобы взятку предлагать. Девочку жалко. Да и ты удивил. Уважаю людей с принципами. Дальше думай. Постоянный шантаж от ваших или шанс бесплатный от нас. Глаза у датчанина были, словно у загнанного зверя. Столько боли и злости, гнева и отчаяния плескалось внутри, что мороз пробирал. Я вернулся на свое место, зная, что через пару минут появится менталист с местным лекарем. Кровники сообщили о приближении. Светлана не ушла, а подробно под перевод объяснила, какие манипуляции выполнила для помощи ментатору, также не забыв повторить рекомендации. Продолжать использовать дар сейчас не рекомендую, чревато разрывами энергоканалов тут, тут и тут. Показала она проблемные места на голове у ментатора без капли стеснения. Датский лекарь смотрел на нее огромными глазами, а после пожал руку и даже поцеловал тыльную сторону ладони, что-то восхищенно бормоча на своем. При этом менталист аж скривил от услышанного. «На сегодня допрос окончен», процедил он и махнул рукой на выход. «Артефакт не забудьте», напомнил я про обязательный атрибут допроса и копию результатов нашим специалистам для заверения. «Если бы взглядом можно было убивать, меня бы уже нашинковали до состояния Ханса из Берна». Но, увы и ах, менталист схватил артефакт со стола и стремительно вышел вон. За ним неохотно последовал лекарь, все еще оглядываясь на Светлану как на божество, и последним шел ментатор. «Вы поможете?» – смотрел он не на меня, а на Свету с затаенной надеждой и скрытой мольбой. «Так может смотреть только отец умирающего ребенка. Я хотя бы попытаюсь», – глядя ему в глаза ответила лекарка, «но вас за это могут обвинить в измене. Дочь – единственное, что осталось после смерти жены, а они ей помочь не могут или не хотят», – выдавил из себя ментатор. «Как вас зовут?» «Густав Ильдер, госпожа». Меня он игнорировал напрочь. Но я бы, наверное, тоже так сделал на его месте. Ведь лечить дочь будет Светлана. Я лишь предложил. «Кто ваш покровитель?» «Густав», уточнила невеста, пытаясь разобраться, в какой аристократической семье мы обретем друзей или врагов. «Кажется, у вас он называется Харьком». Светлана кивнула. «Забирайте дочь и летите первым дирижаблем в Москву. Я предупрежу отца. Он тоже лекарь. Он вас встретит и проведет первичную диагностику», на ходу верстала план Света. «Простите, госпожа, но так ли ваш отец искусен, как и вы?» Несмело уточнил Густав квалификацию Бориса Сергеевича, боясь обидеть недоверием свою благодетельницу. Я только хмыкнул. «Он лечит императора», улыбнулась лекарка. «Это, по-вашему, достаточно искусно?» Ильдер покраснел, коротко поклонился и вышел вслед за своими коллегами. «Умеете вы вербовать сторонников?» – хмыкнул владыка, даже не пикнувший во время всего действа. «Хотя чему я удивляюсь? Вы же комары!» Владимир Евлампиевич покачал головой и тоже отправился на выход. Уже у самой двери он обернулся и пристально глядя мне в глаза добавил. «Не знаю, как у тебя вышло, но я тоже хотел бы научиться технике защиты от ментальной иглы. Это божественное!» Не моргнув взглядом, соврал магу-универсалу, чтобы сразу снять вопрос об обучении. «Только если ты сам, бог», хмыкнул владыка и вышел, а я так и не понял, что он этим хотел сказать. Они возвращались домой. Аста вглядывалась в огни, остававшегося далеко позади Копенгагена и ежилась от холодного северного ветра. «Не мерзни, милая», Хельга обняла кузину и накинула сверху еще одну меховую накидку. «Пойдем в каюту, отдохнешь. До дома 4 часа, тебе надо отдохнуть перед встречей с дядей. Наша храбрая девочка». Хельга погладила Асту по белоснежным волосам. «Наша белая медведица, дядя обязательно защитит тебя». Аста согласно кивала, но не могла оторвать взгляда от исчезающего во мраке ночи порта. Корабельные снасти скрипели, ветер завывал от резких порывов. В нос ударяли запахи соли и моря. По палубе грохотали шаги бегающих по своим делам матросов. Двух пассажирок не трогали. Хельга старательно всем внушала, что их стоит обходить стороной и относиться с почтением. «Наша храбрая девочка, ты правильно сделала, что выбрала семью». Хельга прижимала к себе кузину, которая исчезла несколько дней назад вместе с матерью. Сколько же пришлось пережить девочке, сколько боли, крови, смертей. Этот груз Хельга чувствовала в Асте и всеми силами пыталась облегчить. А ведь их чуть не обманули. Когда Хельга пришла в себя на втором допросе и увидела Асту, она была счастлива. Кузина убеждала Эмпатку, что Комарину можно доверять. Он, ее новый опекун волею белой медведицы и никак не замешан в убийстве матери. И Хельга ведь верила своей малышке, своей снежинке. Та была искренней. Но после приступа все изменилось. Когда Хельга пришла в себя, Аста пылала от боли, гнева и обиды. Она рассказала, что подслушала разговор опекуна. Обвинения Хельги были верными. Это все он. Он убил мать, он убил Ханса. Когда тот посмел бросить ему вызов, он давно планировал разжиться землями, и Аста для этих целей подошла идеально. Он планировал сначала стать опекуном, а затем. Кузина глотала злые слезы, горя праведным гневом. Нужно выбираться отсюда, пока он под домашним арестом и не сможет пуститься в погоню. Хельга во всем поддержала девочку. Дядя им поможет. Нужно только добраться до Борнхельма. Эмпатка любовно гладила блокиратор магии на шее. Как же с ним спокойно. Никакого шквала эмоций, никаких чужих чувств. Только тишина и свои собственные ощущения. Рай эмпата. Вспоминая приступ, Хельга вздрагивала. Слишком долго она была без блокиратора, за что чуть не поплатилась. Прав был дядя, когда говорил, что это ее счастье и спасение. Так оно и было. Дядя умный, он обязательно что-то придумает. Ведь предусмотрел же он, что Комарин выйдет на ее след, предупредил и даже попытался спасти. Да, дядя обязательно что-то придумает. Нужно только добраться до Борнхельма. Глава 27. Аста шла по широким каменным ступеням, больше подходящим для великанов, чем для юной девушки. Дыхание чуть сбивалось. Мерзко крупа острой крошкой впивалась в лицо. «Сними с альбиноски плащ, и она сольется с этим снежным маревом». Почему-то возвращаться домой не хотелось, да и перестало это место быть домом после смерти бабушки, владычицы Борнхельма. Хильда Бизонинс была рослой и сильной женщиной, под стать своему тотему. А еще она имела несгибаемую волю и принципы, от которых никогда не отступала. Рядом с ней Аста всегда чувствовала себя в безопасности, на равных. Бабушка говорила, что Бизону и Белому Медведю не воделить. Они оба были столь сильны, что наоборот в будущем все будут бояться их союза. А еще бабушка однажды обмолвилась, что если бы не кровь из Бернов, то именно Аста стала бы следующей владычицей Борнхельма. Мать невероятно гордилась этим, вот только что толку гордиться словами, если это принесло им лишь горе и смерть. Хельга семенила рядом, снова защелкнув ошейник. Она пользовалась им почти постоянно, боясь срывов. Но ради дела, ради своей маленькой Асты кузина снимала блок со своих сил и использовала их по назначению. Именно благодаря этому их выпустили из дворца через ход для слуг и довезли до порта. Эмпатия заставила капитана корабля взять бесплатно 2 девушек на борт и чуть подправить курс. Имея Хельга чуть больше силы воли и твердости, то она могла бы подчинить себе свой дар, но кузина с детства слышала от дяди, что эмпатия – ее проклятие. Нельзя позволить ему завладеть душой и телом Хельги. Нужно пользоваться им лишь в крайнем случае и для защиты семьи. Когда опекун сказал, что ей придется вернуться в родовое гнездо Бизонинсов, Аста струхнула. Нужно, чтобы он поверил. Поверил, что ты у него в руках. Не говори лишнего, проси помощи под предлогом обвинения меня в убийстве. И проси не выдавать тебя изгерным. Ты боишься, что они как-то причастны к смерти матери. Но, без но. Ты должна говорить полуправду так, чтобы он поверил. Не лгать, но верить. Найди в себе эти чувства. Тебе еще проецировать их на Хельгу? Опекун разговаривал с ней серьезно, как с равной. Как когда-то разговаривала с ней бабушка. От тебя и только от тебя сейчас очень многое зависит. С Хельгой проще, она почти не снимает ошейник, а в нем поверит. Почему? Не умеет контролировать силу. Опекун смотрел серьезно, анализируя информацию. И да, и нет. Решилась на откровенность Аста. В детстве она говорила, будто ее сила – это отдельная сущность, непокорная и своенравная. Контролировать ее не выходило. Несколько раз во время уроков она чуть не погибла, благо, что нашелся блокиратор. Поэтому Хельга боится и не часто использует свой дар. Еще тебе нужно будет уговорить дядю остаться наедине. Скажешь, что у тебя есть секретная информация. Ее ты можешь доверить только ему. Но у меня нет. Неважно. Важно, чтобы вы остались наедине. Так меньше шансов, что кто-то еще вмешается. Оступила крупная дрожь. Она обхватила себя руками. Все это было. Она боялась себе признаться, что чувствовала себя одиноко и неуверенно. Одна во всем мире. Доверять после смерти бабушке и матери было некому. Своего опекуна она, положа руку на сердце, побаивалась. Он напоминал ей дикого зверя, спокойного до поры до времени, пока кто-нибудь наглый не придет и не дернет его за усы. Сейчас Аста сама себе напоминала холодного мокрого котенка, спрятавшегося под боком у этого зверя. Он говорил страшные, но правильные вещи, которые разум юной княгини воспринимал, но плохо соотносил с действительностью. Когда сестра опекуна возилась с Астой, то честно предупредила, что с ним непросто. Всего несколько месяцев назад она была на месте Асты и тоже стояла перед выбором. Брат ни разу ни словом, ни делом не предал доверия. И так он ведет себя со всеми зависящими от него существами. Кирана не просила беспрекословно слушаться, она просила научиться верить. Аста остановилась перед мостом, ведущим к родовому гнезду бизонинцев, крепости Хаммерсхус, что в переводе означало «молот». На вершине одинокого голого плато, словно вырастая из него, возвышалась мрачная готическая крепость. Ее зубчатые стены и башни, казалось, пронзали тяжелые свинцовые тучи, цеплялись за них, пытаясь достать до самого неба. Крепость была сложена из грубого серого камня, который со временем покрылся мхом и лишайником, что придавало ей еще более зловещий вид. Узкие и высокие окна больше напоминали бойницы и почти не пропускали солнечный свет. Вот только при жизни бабушки крепость ассоциировалась у Асты с защитой и стабильностью, а сейчас – с опасностью и неуверенностью. «Это хорошо», – уговаривала себя девочка. «Эти чувства естественны для меня в моем положении. Я – маленькая девочка, ищущая защиты и всего и всех опасающаяся». Позади остался мост и каменные ворота. В Хаммерсхусе их встречали настороженно. Весть о возвращении маленькой Асты быстро облетела крепость. Люди шептались, что одну медведицу забрала к себе река времени, в обмен на другую. «Хельга, о чем они? Ты же не знаешь». Хельга задумалась, перед тем, как ответить. «Когда за тобой пришли русы и не нашли, жена дядюшки Яна сказала, что помогла Изгерному беречь наследницу от вывозов в чужие земли. Так велело ей сердце. Завязалась потасовка, и русы убили ее. Не может быть!» – воскликнула Аста. Неужели опекун ей врал? Но она тут же одернула себя. Изгернам нельзя верить. Они убили ее мать и почти убили ее саму. А жена дяди Яна была из Изгернов. Кажется, даже приходилась сестрой погибшему Хансу Изгерну. Аста чувствовала, что где-то здесь проявлялись совпадения и закономерности, о которых упоминал опекун, но пока не могла собрать всю картину воедино. Главный зал был непривычно пуст, лишь несколько человек грелось у огромного очага. Это была недавно сменившаяся стража. Они вскочили с мест при виде Асты и Хельги. «Госпожа Аста, госпожа Хельга, глава просил передать, что ожидает вас в кабинете», — передал командир смены. «Спасибо, Элиас», — улыбнулась Аста. «Мы рады, что вы вернулись, госпожа», — покачал головой командир. «Ходили разные слухи, но мы рады, что вы снова дома». Аста кивнула и отправилась вслед за Хельгой в бывший бабушкин кабинет. Казалось, все было как раньше. Горящий камин, мебель темных пород дерева, гобелены на каменных стенах, чуть колышущиеся от сквозняков. Все да не все. Вместо горячо любимой бабушки в кресле восседал дядя, колким взглядом вперевшийся в своих гостей. Страх, желание помощи, неуверенность в завтрашнем дне. Аста старательно вертела в голове выбранные накануне картинки, вызывая в себе нужные чувства. Прошла минута, но взгляд Яна так и не потеплел. «Дядя, могу я обратиться к лекарям?» — словно извиняясь за слабость, спросила Хельга, чуть присев к Никсоне. «У меня был приступ, и нужен новый блокиратор». «Конечно, Хельга, иди, я распоряжусь насчет блокиратора», — не глядя на племянницу, ответил глава бизонинцев, продолжая разглядывать Асту. Только сейчас она заметила, что в Яне не было почти ничего от владычицы Борнхельма. Он был темноволос, она светловолоса, он был строен, как кипарис, а она могуча и кряжиста, как бизон. Наконец, он был эмпатом, как Хельга, а Хильда – магом земли. Как его вообще выбрал бизон? С другой стороны, Асту же выбрал белый медведь. Пути богов неисповедимы. Стоило Хельге покинуть кабинет, как Аста позвала по кровной связи опекуна. Ответом ей была тишина. «Ну, где же ты?» – думала она. «Ты же обещал, можешь не стараться», – хмыкнул дядя, вставая с кресла и глядя на нее как на таракана, которого и стоило только раздавить подошвой сапога. «Он тебя не услышит, какой бы ментальный артефакт на тебя ни настроили. Нельзя, моя дорогая племянница, быть настолько забывчивой и заявляться к дяде-менталисту в одиночку. В одиночку не ходит воевать, в одиночку ходит глупо умирать. Я не понимаю, о чем ты, дядя?» Попыталась было возразить Аста, но почувствовала, как голову сковывает обруч боли. Звуки отошли на второй план, в глазах помутнело, а тело стало безвольным, как у тряпичной куклы. «Иди за мной», короткий приказ, которого невозможно ослушаться. Но как, он же был эмпатом, сколько себя помнила Аста. И она выходит за дядей на парапет, опоясывающий главную башню. С ее высоты было видно большую часть острова и прилегающих морских путей. Именно здесь бабушка вела свой последний бой с родным отцом Асты. Вела и проиграла. Часть парапета выступала над морскими пучинами. Во время самых жестоких штормов соленые брызги не долетали на такую высоту. «Иди, иди, дорогая, не стесняйся. Подходи к самому краю. Море ждет тебя», — ласково ворковал Ян Бизонинс. Аста взобралась на край парапета, прекрасно отдавая отчет собственным действиям. Она пыталась бороться, вернуть контроль над своим телом, но тщетно. Она не понимала, за что, почему дядя хочет ее смерти. «Я не хрестоматийный злодей, чтобы долго и нудно раскрывать свои планы», — пожал плечами глава рода Бизонинсов. «Ничего личного, дорогая. Иди, море ждет тебя».